Глава 7. Пользуясь угасающим светом дня, Ричард и Кара выдергивали из рыхлой почвы корешки сосны, прочные и гибкие, как проволока. Набрав большую вязанку, они вернулись к найденному убежищу и принялись связывать корешками тонкие стволики молодых деревьев. Виктор и Никки бродили у подножия склона, густо заросшего лесом, обрубая и складывая в кучу ветви пихты. Убежище представляло собой нависающий над склоном скальный выступ, к которому они теперь прилаживали стенку. Ричард придерживал жерди, Кара переплетала их и связывала корешками. Обрезав излишек корешков, Ричард спрятал нож в чехол на поясе, проверил прочность получившейся рамы и стал выкладывать на ней стенку из пихтовых веток. Кара для большей надежности связывала торчащие наружу побеги. Виктор и Никки таскали снизу все новые охапки веток и складывали под рукой у Ричарда. На одну ночь этой постройки должно было хватить. Под выступ скалы дождь не затекал, но улечься удобно здесь было затруднительно. Плетеная стенка позволяла расширить укрытие. Рассчитывать на тепло без костра не приходилось, но будет хотя бы сухо. На протяжении дня изморозь превратилась в тихий упорный дождь. Быстрая ходьба утомляла, но она же и согревала. Теперь, остановившись на ночлег, путники попали в бессердечные объятия холода. В сущности, погода была всего лишь прохладной, но люди промокли, обессилели и были не в состоянии согреться теплом своих тел. Ричард знал, что долгое пребывание в мокром виде, даже при умеренной прохладе, могло истощить путников, довести до болезней, а то и до смерти. Никки и Кара почти не спали в предыдущие 3 дня. Сам Ричард еще не вполне выздоровел, а потому признал необходимость ночевки в тепле и сухости, иначе они не выдержат дороги, а он не мог допустить никаких задержек. Весь остаток дня и вечер они шли, постепенно приближаясь к Алтурангу. Воспоминание о зверском убийстве соратников было еще слишком свежо, поэтому никто из них не мог даже думать о еде. Но теперь требовалось подкрепиться, чтобы хватило сил на завтрашний путь. Поэтому они достали вяленое мясо и сухари и откусывали понемногу, не прекращая работы. Ричард от усталости едва держался на ногах. Он выбрал путь по нехоженным чащам, чтобы сократить расстояние и избежать опасности столкновения с врагом, но ходьба напрямик без троп давалась нелегко. Весь день выдался изнурительный. Болела голова, спина, ноги. Зато, если завтра они выйдут с позаранку и идти так же быстро, к концу дня можно будет добраться до Алтурранга. А потом они добудут лошадей, путь станет легче и намного быстрее. Он сожалел, что придется ехать так далеко, но другого выхода не видел. Нельзя бесконечно скитаться по лесам в тщетной надежде найти еще один потревоженный камушек и определить, куда увели Кэлен. Но даже если бы камешки нашлись и определилось какое-то направление, кто поручится, что Кэлен именно там? Похитители могли сколько угодно раз сворачивать, не потревожив ни единого камня в окрестностях. Ричард работал машинально, не задумываясь над тем, что делает. В вечерних сумерках Кара старалась не спускать с него глаз. Ей казалось, что он может упасть в любой момент, и тогда она должна будет подхватить его. Работая, Ричард обдумывал отдаленную, но вполне реальную возможность того, что солдаты имперского ордена сейчас прочесывают леса, чтобы схватить их. Его беспокоило и то неведомое чудовище, которое уничтожило отряд Виктора, а теперь, может быть, охотилось за ними. Он размышлял, какие еще меры предосторожности можно предпринять и сможет ли он в случае чего побороть тварь, способную на такое зверство. Все эти рассуждения не помогали, однако, подавить грызущую тревогу за Кэлен. Снова и снова вспоминал он все до мельчайших подробностей. Думал, не допустил ли какой-то оплошности. Представлял, какие страхи и сомнения испытывает она, удивляясь, почему он не приходит на помощь и успеет ли прийти раньше, чем похитители убьют ее. Он пытался отделаться от грызущего страха, от мысли о том, что она, возможно, уже мертва, О том, как обращаются с пленницей, он тем более старался не думать. Это могло быть бесконечно ужаснее, чем простая казнь. У Джеганя имелись веские резоны желать ей долгой жизни, но это была бы жизнь, полная боли. Ведь Кэлин с самого начала прилагала все усилия к тому, чтобы укротить амбиции Джеганя и обратить его успехи против него же. Первый экспедиционный корпус войск имперского ордена, отправленный в Новый мир, помимо прочего, уничтожил всех жителей большого галианского города Эбениссии. Кэлин побывала там вскоре после того, как результаты этого жуткого нашествия обнаружил отряд галианских новобранцев. Ослепленные болью и гневом, юные воины, хотя их и было в десятеро меньше, чем врагов-солдат, стремясь к мести и славной победе, порывались встретиться на поле боя с мерзавцами, которые пытали, насиловали и убивали их родных и близких. Кэлин встретилась с этим отрядом, которым командовал капитан Брэдли Райан, как раз когда они готовились к бою, задуманному по учебникам, по представлениям о благородной старине, и поняла, что там юноши все и полягут. Отважные, но неопытные, они были убеждены, что задуманная тактика сработает и принесет им победу, несмотря на огромное численное преимущество врага. А Кэлин знала, как умеют сражаться закаленные солдаты имперского ордена. Она понимала, что если позволить отчаявшимся мальчишкам исполнить задуманное, они попадут в настоящую мясорубку и погибнут все до одного. А из-за их недальновидности войска имперского ордена пройдут, не встретив никакого сопротивления, к другим городам и продолжат убивать и грабить ни в чем не повинных людей. Поэтому Кэлин приняла командование на себя и постаралась разубедить Райана и его храбрецов в применимости благородства при борьбе с таким врагом. Она заставила их понять как следует, что главное – убивать захватчиков всеми доступными средствами. Как именно будет достигнута победа, все равно. Когда убиваешь, речь идет не о славе, а о спасении. И если уж приходится убивать, то пусть это будет ради жизни, а не ради смерти. Кэлин подсказала юношам, как можно справиться с превосходящим по численности противником, и под ее руководством они стали взрослыми, способными выполнить тяжелую задачу. Ночью перед началом боя Кэлин одна отправилась во вражеский лагерь и убила тамошнего мага, а заодно и нескольких офицеров. Наутро обученные ею 500 юных бойцов, следуя ее советам, все-таки сумели, пусть и с тяжелыми потерями, начисто уничтожить 5000-й авангард имперского ордена. Деяний, равных этому, история знает немного. Таков был первый из многих ударов, которые Кэлин нанесла Джеганю. Не мудрено, что он отправил убийц на охоту за ней, но у них ничего не вышло. В отсутствие Ричарда, когда Никки увела его в самое сердце Древнего мира, Кэлин присоединилась к Зеду и силам Дхарианской империи. Люди впали в уныние, отступая после поражения в битве, длившейся 3 дня. Заменив Ричарда, отдавшего ей меч истины, мать-исповедница заставила армию приободриться и немедленно повела ее в контрнаступление, застав врага врасплох и основательно пустив ему кровь. Именно Кэлин вдохновила войска Дхары на битву, вернула им стойкость и воодушевление. Капитан Райан со своим отрядом присоединился к ней в борьбе против захватнических орд Джеганя. И почти целый год после этого Кэлин руководила всеми действиями Дхары, мешая Джеганю быстро подчинить Новый мир. Она гнала и преследовала его безостановочно, используя всякую возможность нанести врагу новый ущерб, заставив армию Джеганя терять десятки и сотни тысяч людей. Кэлин обескровила силы имперского ордена и добилась того, что они застряли под Эйдендрилом. Зимою она вывела оттуда всех жителей и под защитой своих воинов отправила через перевалы на земли Дхары. Затем войска Дхары наглухо перекрыли перевалы и тем самым на время заставили имперский орден отказаться от своей конечной цели – завоевать Дхару и окончательно подчинить Новый мир жестокой власти Ордена. Лишь одного человека Джеган ненавидел сильнее, чем ее – Ричарда. Недавно сноходец отправил на охоту за ним очень опасного мага по имени Николас. В этот раз Ричард и Кэлен едва избежали пленения, хотя в итоге дело обернулось еще одним поражением Джеганя и его людей. Ричард знал, что братья Ордена всегда старались причинить пленникам самые чудовищные муки и получали от этого великое наслаждение. И никого, кроме самого Ричарда, император Джегань так сильно не желал бы подвергнуть пыткам, как мать-исповедницу. Он не экономил усилий, чтобы захватить ее, и уж наверняка приготовил бы для Кэлен самые изощренные испытания. Ричард вдруг осознал, что застыл на месте, дрожа и стиснув в руках охапку пихтовых веток. Кара молча наблюдала за ним. Он опустился на колени и снова взялся укладывать ветки на раму. Кара тоже вернулась к работе. Ричард постарался сосредоточиться и завершить, наконец, сооружение укрытия. Чем скорее они лягут спать, тем лучше отдохнут и тем быстрее пойдут завтра. Хотя нигде в окрестностях не было ни торных дорог, ни троп, Ричард все-таки не рискнул развести костер, опасаясь, что вражеские разведчики могут учуять его. Увидеть дым костра сквозь заслон дождя и тумана они были не в состоянии, но из-за сырости этот дым расползался бы понизу над землей во все стороны, и патрули имперского ордена могли уловить запах издалека. Эта опасность была вполне вероятной, и его спутники не стали спорить. Лучше уж помучиться от холода, чем драться за свою жизнь. Никки притащила еще одну охапку веток. Ричард продолжал крепить их к раме. Все молчали, подавленные тяжелыми мыслями. Всем, кроме Ричарда, было не по себе от того, что неведомое зло, погубившее их товарищей, могло затаиться и здесь, в сгущающейся тьме. Между тем, как они собирались лечь спать, в хлипкой крепости, сложенной всего-навсего из веток пихты. Первый день пути к Алторангу походил не столько на путешествие, сколько на бегство. Но нечто, убившее людей Виктора, не преследовало их. По крайней мере, Ричард так полагал. Он считал, что существо, наделенное такой силой и злобой, без труда нагнало бы путников, если бы захотело. Кроме того, находясь в лесу, Ричард обычно чувствовал, есть ли поблизости животные и где именно они находятся. Присутствие людей поблизости он тоже, как правило, распознавал. Если бы Виктор со своим отрядом не остановился на ночлег так далеко от стоянки Ричарда, Кэлен и Кары, бывший следопыт тоже почуял бы его приближение. Это же чутье сигнализировало Ричарду, когда за ним кто-то шел. В бытность свою проводником он не раз находил по следам людей, потерявшихся в лесах, а иногда он и другие проводники устраивали состязания, выслеживая друг друга. Поэтому Ричард хорошо знал, как обнаружить преследование. Но в этот день он чувствовал не опаску, а просто леденящий страх, как если бы за ними охотился кровожадный призрак. Этот страх беспрестанно подгонял, заставлял бежать. Но Ричард также знал, что очень часто именно бегство добычи побуждает хищника наброситься на нее. Поэтому он постарался не забыть обо всех возможных предосторожностях, вел своих друзей по руслам мелких ручьев, пока они не отошли на порядочное расстояние от места убийства, а потом старался выбирать путь по каменистой почве, где выследить идущих было значительно сложнее. И укрытие из веток также служило для того, чтобы сделать их незаметными. Даже проходя совсем рядом, это скопление веток трудно было признать делом человеческих рук. Тем не менее, Ричард отчетливо осознавал, что жаркое дыхание преследователей лишь чудится ему. Зет учил его, что очень важно уметь понимать, почему возникают те или иные ощущения, и разбираться, вызваны ли они чем-то заслуживающим внимания или же нет. Кроме вполне объяснимого страха, вызванного жестокостью произошедшего убийства, никаких реальных признаков преследования Ричард не находил и потому старался держать свои чувства в узде. Страх как таковой часто становился величайшей опасностью. Он лишал человека способности рассуждать. От страха люди совершали бессмысленные поступки и только усугубляли трудность своего положения. Еще подростком Ричард помогал найти людей, заблудившихся в обширных лесах вокруг Хартленда. Одного мальчишку он искал 2 дня. Тот, испугавшись темноты, бежал вслепую, пока не свалился с обрыва. К счастью, обрыв оказался невысоким. Ричард нашел его у подножия холма с вывихнутой лодыжкой. Нога распухла, но была не сломана. Мальчик замерз, устал и был сильно напуган, но только и всего. Могло быть намного хуже, и он признал это, когда успокоился. Он был счастлив, когда появился Ричард, и всю дорогу крепко обнимал его за шею. Имелось много способов умереть в лесу. Ричард слыхал о людях, заломанных медведем, растерзанных дикой кошкой или укушенных ядовитой змеей. Но по какой причине погибли люди Виктора? Ничего подобного ему прежде не приходилось ни слышать, ни видеть. Человеку, во всяком случае обычному солдату, такое явно не под силу. Сотворить это жуткое убийство мог кто-то, наделенный магическим даром, но почему-то это объяснение тоже не казалось убедительным. Тут он поймал себя на том, что уже создал в своем воображении образ чудовищного зверя. Виктор приволок огромную вязанку веток и уложил их у ног Ричарда. «Еще нужно?» Ричард подкинул ветки носком сапога, оценивая их густоту и размер. «Нет, думаю, этой и той охапки, которую несет Никки, хватит, чтобы закрыть всураму». Никки уронила свою ношу наземь рядом с Виктором. Странно было видеть ее за такой работой. Даже перетаскивая связанные ветки, Никки выглядела как королева. Кара тоже была очень красива, но ее дерзкие повадки не допускали и мысли о женской слабости. Она возводила не просто укрытие, а щетиненный остриями редут, чтобы отгонять непрошенных гостей. А Никки, казалось, вот-вот пожалуется, что испачкала руки, хотя ничего такого никогда себе не позволяла. Дело было не в том, что она неохотно исполняла порученную ей Ричардом работу. Нет, просто она выглядела совершенно не на своем месте. С такой благородной осанкой, с таким лицом, она явно не была предназначена судьбой на роль сборщицы хвороста для постройки убогого шалаша среди лесов. Услышав, что Ричард сказал «хватит», Никки застыла под ненадежным пологом дерева, сквозь крону его капал дождь, и, дрожа от холода, стала растирать плечи. Пальцы Ричарда тоже занемели от холода, но он продолжал быстро укладывать ветки. Кара, занятая укреплением постройки, то и дело совала руки под мышки, пытаясь согреть их. Только Виктор не выказывал никаких уступок холоду. Ричард подумал, что кузнецу хватит душевного жара, чтобы согреться. «Почему бы вам троим не лечь поспать?» — сказал Виктор, когда Ричард наконец закончил работу. — Если никто не возражает, я могу постоять на страже. Меня что-то в сон не клонит. Судя по скрытому за внешним спокойствием гневу, Виктор еще долго не захочет спать, — подумал Ричард. Он понимал, как терзает Виктора горечь утраты. Стоя на страже, он, наверное, попытается подбирать те слова, с которыми обратиться к матери Феррона и родичам других погибших. Ричард положил руку на плечо Виктора. «Мы не знаем, чего опасаться. Если услышишь или заметишь что угодно странное, не жалей нас, буди. И не забудь все-таки попозже забраться внутрь и хотя бы немножко поспать. Завтра нам предстоит долгий путь, и силы понадобятся всем». Виктор кивнул. Ричард проследил, как кузнец натягивает на плечи плащ, а потом, цепляясь за висячие корни и плети лиан, карабкается по скале к тому месту над их укрытием, где он хотел устроиться. Глядя на него, бывший следопыт подумал, как все могло сложиться, если бы Виктор остался со своими ребятами. Но тут же перед его мысленным взглядом встали расщепленные деревья и глубокие рытвины в земле, выбитые с такой силой, что камни разлетелись, а толстые корни рвались подобно гнилым ниткам. Он вспомнил вспоротые кожаные панцири, разбитые кости и разорванные на куски тела, и порадовался, что Виктора там не было. Даже тяжелая булава в могучих руках разъяренного кузнеца не остановила бы той силы, что бушевала на поляне. Никки прижала руку к лбу Ричарда, проверяя, нет ли у него лихорадки. «Тебе нужно отдохнуть», — «Стоять на страже сегодня ты не будешь. Мы трое можем меняться до утра». Ричард хотел было поспорить, но признал, что она права. В этом деле, не в бою, они могли обойтись и без него. Он кивнул, соглашаясь. Кара, совершенно очевидно собиравшаяся встать на сторону Никки, если бы он вздумал возражать, отвернулась и полезла в укрытие. В сгустившихся сумерках отовсюду доносился странный шелест, нарастая и превращаясь в пронзительный стрекот. Этот звук слышался уже давно, но лишь теперь, завершив работу с укрытием, они обратили на него внимание. Казалось, по всему лесу кипит бурная деятельность. «Что это за звук, а?» — нахмурилась Никки. Ричард подошел к ближайшему дереву и оторвал от ствола пустой кокон. По всему лесу деревья были покрыты желтовато-бледными шкурками размером с мужской большой палец. «Цикады!» — улыбнулся он, сворачивая на ладони тонкое, как паутинка, призрачное подобие существа, покинувшего кокон. «Это остается после того, как они линяют». Никки взглянула на смятую шкурку в его руке и на дерево, где их было еще много. «С тех пор, как я покинула дворец пророков, мне довелось немало поскитаться под открытым небом, много чего повидать. Но эти насекомые, наверное, крайне редкие. Не припомню, чтобы я их хоть раз видела, и голоса их не слышала. И не могла бы услышать. Я был мальчиком, когда в последний раз их видел. Этот вид цикад появляется из-под земли каждые 17 лет. Сегодня первый день, когда они все разом полезли наружу. Они проживут несколько недель, пока все не спарятся и не отложат яйца, после чего их опять никто не увидит целых 17 лет. «Неужели?» — спросила Кара, высунув голову из шалаша. «Каждые 17 лет?» Она подумала и сердито скривилась. «Ладно, лишь бы они не мешали нам спать. По отдельности-то они тихие, но их так много, что создается особый звук, его ни с чем не спутаешь. Когда огромные стаи цикад разом испускают свои трели, то можно различить изменения тона их песни. Он то выше, то ниже, и словно волнами проходит по лесу. В тишине ночи их стрекотание поначалу кажется оглушающим, но на самом деле оно отлично убаюкивает». Довольная тем, что шумливые насекомые не заставят ее бодрствовать не в свою очередь, Кара снова скрылась под скалой. Ричард вспомнил, как Зед, гуляя с ним по лесу, показал ему этих новорожденных существ и рассказал об их 17-летнем цикле жизни. Ричард, еще совсем маленький, дивился этому как чуду и запомнил надолго. Тогда же Зед сказал ему, что следующий раз они появятся, когда он станет совсем взрослым. Ричард припомнил, что пообещал себе в этот следующий раз понаблюдать за редким явлением как следует. Ему вдруг стало очень грустно от того, что время невинных забав миновало. Явление цикад он воспринял в детстве как самое невероятное событие в природе, и ждать 17 лет, пока они вернутся, казалось ему таким тяжелым испытанием. И вот они вернулись, и он уже совсем взрослый. Ричард выбросил смятый кокон. Сбросив мокрый плащ, он пролез в укрытие, стараясь не задеть Никки, а потом задвинул за собой ветки так, чтобы в их уютном убежище не осталось дыр. Пихтовые ветви не пропускали ни дождя, ни ветра, и в нише под скалой было хоть и не тепло, но сухо. Из-за густого сплетения веток пение цикад слышалось приглушенно. Непрерывное жужжание нагоняло сон. Часть веток они уложили на голую землю. Получилась относительно мягкая и сухая подстилка, но от сырости защиты не было. Дыхание образовывало в воздухе мгновенно тающие облачка. Ричарда раздражала эта сырость. Работая с ветками, он весь покрылся кусочками коры, иголками и грязью, а ладони стали липкими от смолы. Грязь и песок прилипли к влажной коже и промокшей одежде. Давно он уже не чувствовал себя так паршиво. Радовал только приятный запах сосновой и пихтовой смолы, пропитавшей все укрытие. Он мечтал вымыться горячей водой и надеялся, что хотя бы Кэлен сейчас тепло, сухо и ничего страшного с ней не происходит. Несмотря на усталость и усыпляющее звучание колыбельной песни цикад, Ричард не смог успокоиться. оставались вещи намного более важные для него, чем сон, чем простые детские восторги. Нет, все-таки слишком много совпадений для случайного события. Сперва исчезновение Кэлен, потом схватка с вражескими солдатами, потом жуткая расправа с людьми Виктора. Ведь и она произошла рядом с тем местом, где Ричард, Кэлен и Кара ночевали несколькими днями раньше. И еще важнее было отсутствие следов Кэлен, ее похитителей и неизвестной твари-убийцы. Ричард, конечно, вел поиски в очень большой спешке, но не поверхностно, и если там осталось что-то, кроме тех сдвинутых камней, он уж точно нашел бы эту вещь. Требовалось выяснить, что знает Никки о причинах гибели отряда Виктора, а уж потом он позволит себе уснуть.